Мы, по крайней мере, знаем, что их можно убить, — храбро вставил Агнес. «Ах, это безрассудность юности! — воскликнула Д'Артаньян, впрочем, без осуждения. Верно, одного ты убила. Но известно ли тебе, что двух одинаковых монстров не существует? У каждого из них лишь ему присущая уязвимость, свое, особенное слабое место. С тем, во дворике, тебе повезло. Ты всадила ему пулю в пятачок, где отсутствовала броня, но следующий может оказаться устроенным иначе, и от его горла пуля просто отскочит. Ух ты, я правда не знала, проговорила Агнес. Только там получилось не совсем везение. Кто-то шепнул мне, куда надо стрелять. Кто-то, быстро переспросила Д'Артаньян. Кто именно? Не могу знать, ответила Агнес. Я думала, Доротея, но оказалось, не она. Наверное, кто-то из придворных. Жаль, сказала Д'Артаньян. Значит, удачная догадка вышла. Так вот, если бы нашлась возможность обратиться к настоящему знатоку монстров, это существенно облегчило бы нашу задачу. Магистр Дилазен, тот, что в больнице погиб, обладал большой коллекцией книг о чудовищах, сказал Симеон. Вскрытие, всякое такое. Я не предполагал, что разнообразие делает их такими опасными противниками в бою. Правда, книги магистра посвящались в основном чудищам, возникающим здесь из-за ангельской магии, а не исходным превращенцам из тары, или их потомкам. Если у них потомство рождается, заметила Д'Артаньян, жители приграничья время от времени видят чудовищ. Они утверждают, что молоди там нет. Превращенцы не спариваются и не стареют. Некоторых из них узнают по внешности. Это одни и те же индивиды, не подвластные времени. Я сама басканка, как вам, вероятно, известно, из местечка Акк, что на самой границе. Я лично видела чудищ на горной тропе над нашей деревней. Одно мы прозвали Желтоголовым. У него на голове был султан из чего-то похожего на перья. Я замечала его и в детстве, и гораздо позже. Выглядит оно точно так же без перемен. А леди Диэмс в экспедицию едет? Спросила Доротея. Нет, сказала Д'Артаньян. Я вот к чему. Думается, вчера вечером она именно на такое предприятие и намекала. И повторила это сегодня, молвила Д'Артаньян. Чуть помедлив, продолжала. Леди Диэмс пребывает в обществе королевы с самого ритуала утреннего пробуждения. Это она предложила отправить отверженцев с нами вместо каторги и галер. Правда, о собственном участии миледи не заговаривала ни словом, скорее наоборот. Утверждала, что здоровье у нее слишком хрупкое и может необратимо пострадать в путешествии. Д'Артаньян помолчала еще, а потом добавила ровным голосом, без видимого чувства. К тому же, невзирая на то, что леди Диэмс еще совершенный новичок при дворе, ее величество удостоило ее высочайших почестей и личной приязни и отнюдь не желала бы расставания, особенно ради поездки, чреватой всяческими опасностями, ибо экспедиция, несомненно, обещает быть именно таковой. «А куда именно мы поедем?» — спросил Анри. «Где это? Бараны?» Д'Артаньян наградила его пристальным взором. «Так ты действительно расшифровал письмо, я подозревала». Анри сглотнул, залился краской, и неразборчиво пискнул, когда Симеон наступил ему на ногу. «Ну, мы это самое, мы таки да, сьор», — проговорил он в итоге. «Я лишь счел за лучшее внимание не привлекать». «Вполне понимаю», — отозвалась Д'Артаньян. «Есть ли еще что-то, о чем вы предпочли не упоминать?» Все четверо, молодые люди, переминались с ноги на ногу, украдкой переглядывались. «Что ж», — Д'Артаньян нагнулась над картой, указывая пальцем. «Бараны вот здесь, к югу от Монталлора. Тут один из второстепенных перевалов хребта. Двурогий пик, о котором говорится в письме, вероятно, суть большая и малая вершины горы Кабирамеры. Храм же расположен в седловине между ними. Ведет ли туда с перевала дорога или тропа, остается неясным. Все это потребуется аккуратно разведать, без сомнения под носом у монстров. Двигаться будем очень осторожно. Как пересечем границу, на каждую ночь станем устраивать укрепленный лагерь. Тут-то и пригодятся чернорабочие отверженцы. Такие меры безопасности нас, конечно, будут сильно задерживать, но, как говорится, тише едешь. Спешка в данном случае может всех нас погубить. Сколько примерно продлится поездка? Спросил Симеон. Для начала дней 10 положим на подготовку, сказала Д'Артаньян. Может и больше. Будь в составе только мы, мушкетеры, управились бы вдвое быстрее. Но поскольку мы не одни, например, мне известно, что городской страже не хватает повозок, лошадей и мулов. Нужно все это раздобыть, закупить припасы. Когда же двинемся в путь? Даже по землям Саранса придется натурально ползти. Так что до границы доберемся дней через 20, если приличная погода продержится. Еще самое меньшее день, взобраться на перевал. Еще день или около того, найти храм и добраться до него. Если там и вправду сокровища, день-два на погрузку и столько же на возвращение. Не забудем про погоду, про неизвестный характер местности, про чудищ, конечно, как и про то, насколько хорошо мы сами будем справляться. Я буду рассчитывать на вас, как на настоящих мушкетеров, то есть буду ждать от вас большего, чем от всех остальных. Поборники, неплохие бойцы, но слишком полагаются на свои иконы, на ангелов и их магию. Гвардейцы короля, в лучшем случае не трусы. Что до стражи, их название говорит само за себя. Эти сгодятся присматривать за отверженцами, но на что-то еще вряд ли. Артиллеристы, надежные ребята и дело свое знают. Однако неизвестно, сумеем ли мы втащить на перевал даже их легкие фальконеты. Так что когда дойдет до схваток с превращенцами, победа будет зависеть от мушкетеров. Никто ничего не ответил. Все вспоминали монстра в том дворике. Каково-то будет столкнуться сразу с несколькими подобными тварями. Дискарей, ты проследишь, чтобы их снабдили всем необходимым. С завтрашнего дня вы приступите к своим обязанностям, сьоры. Чего я хочу от вас, вам известно. Теперь думайте, как соответствовать. Так мне можно в Бельхоллу? Спросила Доротея. За пределы звездной крепости? Просто мне кардинал запретила. Насколько мне известно, ее высокопреосвященство нынче хворает. Не стоит ее беспокоить ради таких мелочей, сказала Д'Артаньян. Однако для верности капитану Рашфар будет сообщено, что у тебя разрешение выходить за ворота. Не думаю, чтобы кому-то из вас продолжала грозить опасность со стороны подземельщиков, если она вообще имелась, это опасность. Тем не менее поодиночке из крепости не выходить, только с сопровождением, и всем шпаги носить. Это последнее распоряжение явно означало свободны. Сестура еще и вытянул длинную руку, указывая на дверь. Четверо друзей цепочкой вышли наружу, шум и гам. Им на смену тотчас шагнула лейтенант Декастри. Она приподняла бровь, проходя мимо. «Итак, похоже, у нас прибавились три мушкетера». Потирая руки, воскликнул Сестура. «В некотором роде рыба заглотила наживку. Крючок провалился прямо в жадное брюхо», с удовлетворением сообщила Лилиад Бескарию. Они стояли на небольшой платформе между двумя гребнями кровли особняка Демазель. Отсюда Лилиад наблюдала за горними сферами. Как обычно, она вглядывалась в ту часть неба, которую традиция отводила ангелам и стары, и с радостью видела, что там не произошло изменений, способных выдать земные деяния, которые имели целью вернуть былое величие Паллиниэлю. По крайней мере, звезда Архангела не проявилась неожиданным сиянием. Собственно, Лилиад и не ждала перемен, но это было как осмотр ненадежного зуба. И не хочешь перемен, и боишься, и не посмотреть не можешь, а вдруг, ты весь день провела с королевой, сказал Биск. Говорят, и спальню посещала. Да ты никак ревнуешь, мой Биск, спросила Лилиад, проводя пальчиком по его щеке. Я знаю, у меня нет права на это, сказал Биск. Но, да, я ревную. Не надо, сказала Лилиад. Ты уедешь со мной в Истару, ты будешь со мной, а она, нет. Со временем Сарансы вовсе впадет в ничтожество, здесь больше не будет королевы. Управитель какой-нибудь, возможно, но не более. Может, ты эту должность захочешь, править там, где тебя не считали за человека. Я хочу быть там, где будешь ты, сказал Биск, притягивая ее к себе. Они поцеловались. Лилиад запустила руки под его камзол, потом под рубашку. «У тебя руки всегда такие теплые», – пробормотал Биск. «Твоя кожа источает жар, даже когда воздух совсем холодный». «Я не во всем похожа на прочих смертных», – шепнула Лилиад. Стук в чердачную дверь, что вела на маленькую платформу, заставил их отпрянуть друг от дружки. Теплая рука Лилиад вернулась в рукав, где скрывался браслет с тремя иконами. «Кто там?» – отозвался Бискарый. Его ладонь лежала на рукояти поясного кинжала. Он же распорядился, чтобы их не беспокоили. «Это я, Севрен», — отозвалась привратница, чуть приоткрывая дверь. «Есть новости, Биск». «Что за новости?» «Подкупленный тюремщик из бережка говорит, что арестанты, наши люди, то есть, отправятся не на галеры в Малассу. Им дорога в Истару. Туда экспедицию посылают». «Я знаю», — сказал Биск и посмотрел на Лилиад. Так и внула. «Мы тоже там будем». «Мы?» — спросила Севрен, высовываясь из-за двери. Глаза у нее округлились от изумления. «Никак вы тоже, миледи?» «Ну, хилая и болезненная миледи останется дома, с улыбкой ответила Лилиат. Увы, она вконец расхворается и не сможет посещать королеву, равно как и посетителей принимать. А я стану отверженкой, обзаведусь шрамами или болячкой какой. И да, мы вместе возвратимся в Истару. Мы вернем Паллиниэля, и все разрушенное обретет целость. Надо было сообщить Д'Артаньян, сказала Агнес Доротея. Они находились в казарме, в своей общей комнате, и делали вид, что готовится ко сну. Доротея рисовала что-то маленькое на обрывке бумаги. Симеон делал выписки из теории развертывания полевого госпиталя и обеспечения онова лекарствами, иконами и расходными материалами Дирауля. Анри стоял, прислонившись к двери, страховал от нежелательного вторжения. Агнес продолжала. «Про то, что ты наблюдаешь в Миледи и в отверженцах, а также в нас?» – спросил Симеон. «Нет, лучше не надо. Но это все равно не имеет значения», – с надеждой сказал Анри. «Я к тому, что Диэмс ведь не едет в экспедицию. К тому времени, когда мы вернемся, с сокровищем, авось многое переменится. Может улетучиться и то, что Доротея в нас видит. А я вот беспокоюсь о безопасности королевы», – заявил Агнес. «Если Миледи не та, за кого себя выдает, там кардинал начеку. И Францинис Сестура», – заметил Анри. «Давайте лучше сосредоточимся на том, что определенно нас ждет», – предложил Симеон, перекладывая книгу так, чтобы подвесная лампа лучше освещала ее. «Во время экспедиции, я думаю, оно и к лучшему, что мы на время уберемся из города, подальше от кардинала и королевы, если только монстры нас не сожрут», – добавил Анри. «С учетом такой возможности», – согласился Симеон. «Рашфар будет вторым командиром», – заметила Агнес, – «и она-то нас не забудет. Ее уже переполняли подозрения, даже когда мы сами ничего подозрительного не замечали». «А ничего и нет», – возразил Анри. «Мы просто знаем, что Доротея не весть, что мерещится. За этим, может, ничего и не стоит. Галлюцинация, вот и все». Доротея подняла взгляд от рисунка. Тот представлял собой абстрактное смешение широких, быстрых штрихов. Казалось, мазня, но если посмотреть чуть сбоку, среди хаоса возникали распахнутые ангельские крыла. У отверженцев определенно есть тоже. «После свечения налет, не знаю, как и в нас», — решительно проговорила она. «Причем доставшиеся от того же самого ангела. А вот Диэмс, другая. Кажется мне, ее свечение происходит от множества ангелов. Мы не отверженцы», — выпалил Анри. «Повторюсь, но скажу. Мы все ангелов вызывали, и каждый ангельской магии подвергался, и все живы. Никто не помер и в чудище не перекинулся». «Знаю», — вздохнула Доротея. Прищурилась и посмотрела чуть мимо Анри. «Я уверена, что ангел у нас один, только после свечения разное. В нас — это яркое пламя, в них — туманная мешанина, хотя и движется подобно огню, не могу точнее описать. Я знаю, что Диэмс спрашивать не стоит, но, может, ректор Бельхолл и мне?» «Нет», — Доротея обвела взглядом друзей, высказавшихся в один голос. «Да я, вообще-то, и не собиралась», — сказала она со вздохом, откладывая угольную палочку и бумажку. «Мне бы просто хотелось. Надо поспать», — сказала Агнес. «Завтра всех ждет безумный день. Правда безумный». Привстав, она подняла стекло фонаря и вытянула губы, собираясь задуть огонек. «Я бы еще почитал, не поднимая головы», — сказал Симеон. «Вот именно. Кто тебя главный назначил?» — спросил Анри. Он и сам устал, но не желал этого признавать. «Я тут единственный настоящий мушкетер», — ответила Агнес. То, что ее авторитет подвергся сомнению, удивило ее. «Кому быть главным, если не мне?» Сказав так, она задула фонарь. Последовали негромкие жалобы и звучный хлопок книги, досадливо захлопнутой Симеоном. Анри, пробираясь к своей постели, запнулся о шпагу в ножнах и чуть не упал. Надев мушкетерские накидки и шляпы и будучи вынуждены постоянно носить шпаги, Симеон, Анри и Доротея тем не менее не превратились в солдат. Их не посылали в дозоры, продолжавшие ловить мятежных мусорщиков в городских подземельях. Они не оттачивали свое фехтовальное мастерство, подобно Агнес. Та каждодневно практиковалась с Францинией из Граппи, эта последняя обладала особенными познаниями во всем, что касалось спонтанных схваток и разных нешаблонных приемов. Как сказала Д'Артаньян, временных мушкетеров использовали на работах, где дарование и опыт каждого могли принести экспедиции наибольшую пользу. Так, Симеон вновь оказался в госпитале, только теперь он очень мало занимался пациентами или помогал магистру Хазурин. Гораздо чаще его можно было видеть в подсобных помещениях лечебницы, где трудились фармацевты, изготовители бинтов и писцы. Здесь Симеон пытался со всей возможной точностью определить, сколько лекарств, инструментов, расходных материалов и всякой необходимой всячины можно уложить в два конных фургона, или в вьюки шести мулов. Этот груз будет общим достоянием медиков, принадлежавших к разным подразделениям. На четвертый день после объявления об экспедиции, когда первоначальное возбуждение сменилось скучноватой рутиной подготовки, ушей Симеона достиг некий слух. Этот слух понудил его оставить запасники аптеки, где он присматривал за укладкой бутылочек каламиновой мази в ящике, выложенные соломой, и отправиться на поиски магистра Хазурин. Свою начальницу Симеон застал за осмотром раненой гвардейки короля. Несчастная жестоко пострадала при выстреле мушкета, чье дуло оказалось забито землей. Сама виновата. Нечего было, напившись, опираться на заряженное оружие, как на костыль. «Кисть руки придется отнять», — сообщила Хазурин Симеону. Она уже воззвала к Сарпентелю, погрузив гвардейку в глубочайший сон. «Но разве Гвитиниэль не?» «Возможно», — прервала его Хазурин. «Но в этом месяце я ее уже вызывала, и для меня это предел. Ты же знаешь, как я работаю, Симеон. Я непременно подсчитываю, каким образом исцеление скажется на моей собственной жизни. Я своим жизненным сроком не разбрасываюсь. Эта женщина вполне переживет ампутацию. Никогда не призывай ангела, если можно обойтись, чтобы потом жалеть не пришлось». Симеон кивнул. Гвитиниэль, способная срастить кости и плоть, принадлежала к числу добродетелей. Согласно подсчетам Хазурин, ее вызов стоил магу 2 месяца жизни. «Мне понадобятся пилы номер 2 и 3, а также мои тюрингенские ножи», — сказала Хазурин одному из помощников. «Велите Дезирин все приготовить. Пусть использует для очищения мою икону Шарисилца. Чем я могу помочь тебе, Симеон?» «Полагаю, ты пришел стащить еще что-то из моего важнейшего оборудования для этой вашей экспедиции?» «Нет, магистр», — сказал Симеон, — «разве что позже. Просто я кое-что услышал, спросить вас хочу». «Спрашивай», — позволила Хазурин. Сев на койку в ногах раненой гвардейки, она стала тереть глаза. «Устала я что-то. Вот думаю, вдруг ты бы захотел оперировать эту руку вместо меня, или как? Если позволите, магистр, я всегда с радостью», — ответил Симеон, польщенный доверием и ответственностью. Он даже на несколько минут забыл вопрос, с которым пришел. Они с Хазурин рассматривали жутко изувеченную конечность, обсуждая технические подробности ампутации, каких серафимов с херувимами следовало вызвать на помощь. Лишь когда помощник вернулся с коробкой костных пил и привел Дезирин, бывшую сокурсницу Симеона, а магистр Хазурин собралась откланяться и оставить его оперировать, молодой врач вспомнил о своем деле. «Погодите, сьор, я же хотел спросить. Говорят, вас вызывали к той знатной альбийке, леди Диэмс». Хазурин провела по лбу ладонью. «А, ну да», — ответила она рассеянно. Ее величество беспокоилось, отчего эта леди Диэмс не посещает двора. Оказалось, это всего лишь приступ речной лихорадки. Альбийцы ей нередко подвержены, вот и леди Диэмс не исключение. Ничего серьезного, однако болезнь коренится в легких. Обычно прописывают отдых и покой, больного избегают перемещать, разве что в случае абсолютной необходимости, но и то непременно с ангельским вмешательством. Диэмс выражала непоколебимую уверенность в скором выздоровлении. «Думаю, так и произойдет, хотя и не так быстро, как она надеется. Следует говорить о нескольких неделях, а не о нескольких днях». «А какие у Диэмс были симптомы, магистр?» — спросил Симеон. Ему хотелось разузнать о странных внутренних огнях, что видела Доротея, но он не отваживался. Судя по всему, Хазурин, как и сам Симеон, видеть их не могла, однако почем знать, вдруг найдутся еще какие-то признаки особости, неправильности миледи, да просто обычная лихорадка, крайняя вялость, а тело на ощупь очень горячее, зевнула Хазурин. Самые типичные проявления заболевания. «Я пойду отдыхать, Симеон». «Спасибо, магистр», — выходя из комнаты проводить старшего доктора, поблагодарил Симеон. Улучив момент, он нагнулся к Хазурин и, понизив голос, спросил на ухо: «А как ее высокопреосвященство кардинал? Надеюсь, должным образом поправляется?» Хазурин озадаченно посмотрела на него. «Что-то ты больно пристально интересуешься здоровьем высокопоставленных особ», — сказала она. «Сперва спрашиваешь о новой фаворитке королевы, будто я не знаю, кто такая Диэмс. Слухи быстро распространяются, а теперь еще и про саму Дюплесси. С чего бы это?» «Ну, просто из любопытства», — заикаясь, выговорил Симеон. «Если хотите, из вполне корыстного любопытства. Вся наша экспедиция была затеяна, пока ее высокопреосвященство плохо себя чувствовало и отсутствовало при дворе. Вот я и подумал, вдруг она выздоровеет и решит, что все это предприятие – не самая хорошая идея. «Ясно», – сказала Хазурин. Немного помедлила и очень тихо ответила. «Телесный возраст ее высокопреосвященства намного превышает число прожитых лет, ибо она никогда не щадила себя, призывая ангелов на службу Саранцу. Она непременно поправится, но выздоровление будет долгим, гораздо дольше, чем у леди Диэмс. Той помогает юность, и к тому же она не маг. Думаю, альбийская фаворитка окажется при королеве намного раньше, чем кардинал». «Я ответила на твой вопрос, да, магистр», — сказал Симеон. «Экспедицию не отменит. Желаю удачи», — молвила Хазурин и ушла. Симеон понял, она имела в виду вовсе не предстоявшую ампутацию. Доротея воспользовалась разрешением вернуться в Бельхоллу и с большим рвением приступила к предписанным разысканиям. Ей назначили в сопровождающие очень молчаливого, сдержанного мушкетера по имени Юро. Доротея весьма ценила его общество, ненавязчивое, практически незаметное. В Бельхоллу и назад она путешествовала в лодке. Первоочередной задачей был поиск карты Старского приграничья. С этим дело двигалось достаточно успешно, хотя в расположении географических элементов обнаружилось множество противоречий. К тому же карты оказались не из тех, что составляются совместными усилиями парящих ангелов и умудренных картографов. Впрочем, такие карты оставались очень ценными и весьма редкими, о какой бы части мира ни шла речь. Спустя несколько дней, когда Доротея более-менее разобралась с картами и перешла к поиску полезных упоминаний о монстрах, Лилиад, Паулиниэле и Погибели Истары, ей не удалось найти большую часть запрошенных томов. Хотя все они числились в наличии согласно бездонным книжным каталогам, прикованным к столам верхнего читального зала главной библиотеки Бельхоллы. Этот зал в просторечии звался «Лепестком» из-за цветочных мотивов, повсеместно повторявшихся на его дубовых панелях. Пропавшие книги имели сходные названия, например, «Бегство из Истар» и «Падение Паулиниэле Виллиски», «Исследование пяти чудищ», выловленных в реке Агрос, письма участницы Басконского марша к ее истарской подруге во дни зельнокровного поветрия. Все эти работы благополучно числились в списках, но на полках отсутствовали. Сперва Доротея сочла, что причина такого явления самая обычная, кто-то просто забыл вернуть книги на место. Она посоветовалась с младшими библиотекарями, но те лишь недоумевали. Тогда они перевернули гигантские груды книг, чуть ли не десятилетиями ждавших сортировки и размещения. И наконец стало ясно, что книги, дневники и архивные документы, интересовавшие Доротею, попросту отсутствовали в библиотеках Бельхоллы. Ясность внесла одна из старших работниц библиотеки. «Конфисковано по приказу кардинала Дюморен», — сказала она, присмотревшись к каталожной карточке в руках Доротеи. «Видишь здесь вот этот значок?» Доротея наклонилась вплотную. Карточки заполнялись веками, над ними потрудилось множество рук. Кляксы, вычеркивания по марке, пометки, поди разберись, что имело значение, а что не имело. Впрочем, над третьей буквой в названии виднелось пятнышко, чье происхождение могло быть не случайным. «Зеленые чернила», — сказала библиотекарь. Доротея напрягла зрение. В читальном зале, как и в королевской теплице, кровля состояла из панелей ясного ангельского стекла, вот только день выдался не особенно солнечный. «Вроде да», — сказала художница. «Зеленый цвет имел очень темный оттенок, трудно отличимый от фиолетово-черных чернил из дубовых галлов, обычно используемых в библиографических томах. Зеленая точка», — фыркнула библиотекарь, — «означает, что книгу изъяли по приказу кардинала Дюморен, то бишь, дай подумать, лет 80 назад». «Изъяли? Куда?» — спросила Доротея. Женщина пожала плечами. «Об этом спрашивай поборников. Только, думаю, вряд ли ты к ним обратишься, ты же из мушкетеров». «Я на самом деле не мушкетер», — возразила Доротея, с неудовольствием созерцая свою накидку. «Хорошо, хоть шпага осталась у Юро, возле передней двери. Только временно, ради экспедиции. Я студентка, учусь здесь». «Ао, так ты в экспедицию отправляешься», — воскликнула библиотекарь. «Ты там поглядывай насчет книг, хорошо? Говорят, у истарского короля имелся экземпляр таинственных пьес Маллегри, последний в мире. Вот бы ты его разыскала». «Увижу, не пропущу», — пообещала Доротея. Мысль о книгах, давно считавшихся утраченными, но, возможно, хранившихся в тайном храме Лилиад, действительно согрела душу. «Знаете, я как-то и не думала, что там книги могут найтись. Все только и говорят, что об алмазных иконах да золоте. Тьфу, людям только подавай блестящую мишуру. Что за ерунда, если речь идет о знании? Очень, очень тебя прошу, если встретишь что-то интересное, обязательно привези. Сделаю все, что смогу, сказала Доротея. А прямо сейчас все же постараюсь узнать, куда подевались книги, изъятые отсюда. Спрошу-ка я у Рашфор. Кому знать, как не ей, капитан Рашфор, пробормотала библиотекарь, кашлянула и чуть отодвинулась. Ну, что ж, удачи. Только, пожалуйста, моего имени не называй, а я его и не. Но работница библиотеки уже исчезла за полками. Что касается Анри, в роли писаря-мушкетера ему нравилось куда больше, чем на побегушках у королевского архитектора. Вместо того, чтобы целыми днями носиться по всей звездной крепости и по тоннелям в ее глубине, понуждая лодыря исполнять порученные дела, он работал с реальными записями и цифрами, имевшими вменяемый смысл. А еще его ценили за усердие и талант. Он уже вскрыл одну схему хитроумного злоупотребления. Мушкетерский пивовар продавал на сторону каждую десятую бочку. Пиво уходило в гостиницу «Башня Ангела», часто посещаемую мушкетерами, вероятно, ради столь хорошо знакомого вкуса тамошнего пенного. Анри и сам удивился этому сходству. Произвел вычисления и выявил несоответствие между производством напитка и его потреблением в казармах, после чего без труда заручился поддержкой Декастри, и бочки оказались негласно помечены. На следующий же день пивной афере пришел конец. Еще Декастри попросил Анри обсудить с артиллерийским лейтенантом Дерами количество пороха, пули и готовых патронов, которые могут понадобиться мушкетерам в экспедиции. Все это следовало безопасно перевозить, а когда потребуется, выдавать в определенном порядке, и порядок тоже требовал разработки. Анри питал давний интерес ко всему, что касалось взрывов и орудийной стрельбы. Теперь он носил мушкетерскую форму и готовился ехать в экспедицию. Лейтенант Дерами и ее товарищи-артиллеристы охотно вовлекли Анри в свои учебные занятия, и в целом приняли почти как своего. Особенно влекли Анри 6 фальконетов, которые предстояло взять в экспедицию. Эти легкие пушки представляли собой изящные бронзовые трубы длиной примерно в рост Анри и толщиной в его руку. Стреляли они ядрышками раза в два крупнее мушкетной пули и били опять-таки вдвое дальше любого мушкета. Фальконеты устанавливались на двуконные повозки. Канонир с одним-двумя помощниками легко заряжал орудие и стрелял из него. Современная артиллерия, с восторгом объяснял Анри друзьям. Вот ответ на угрозу, что несут монстры. Никакой панцирь или меховая шуба не устоит против пушечного ядра. А еще артиллеристы делали гранаты вроде той, что Франция не собиралась применить во дворце при битве с монстром. Это были чугунные шары, набитые порохом, со спичкой медленного горения в качестве фитиля. Каждому мушкетеру надлежало нести 2 или 3. Учебные взрывы производили на особо выделенном поле далеко за пределами Лютейса. Практика показала, что гранаты – весьма действенное оружие. Правда, опасное не только для врагов, но и для своих. На самом деле среди мушкетеров имело место некоторое недовольство. 3 места в экспедиции, целых 3 места, которые каждый хотел бы занять, оказались выделены Симеону, Анри и Доротее. Однако даже рьяные ворчуны, припертые к стенке, вынуждены были признать. Ребята честно заслужили свою привилегию. Сперва находкой ларца глисты, затем победой над монстром в королевском дворике. К тому же все 3 ежедневно доказывали свою полезность. Так что ворчание постепенно улеглось, во всяком случае, вслух больше никто не возмущался. Однажды Анри возвращался с очередной вылазки с артиллеристами за город, когда на боковой улочке ему попались на глаза мушкетеры. Они вели вереницу свежепойманных подземельщиков. Те шли с руками связанными позади, стреноженные сыромятными ремнями. Агнес, бывшая в числе конвоиров, шла в арьергарде. Она представляла собой довольно жалкое зрелище, всю ее форму по пояс покрывала грязь, и хорошо еще если просто грязь. Анри, ехавший верхом, соскользнул с седла и, попрощавшись с артиллеристами, поспешил сквозь толпу. Прохожие замечали его накидку и шляпу и поспешно убирались с дороги, обходя Анри столь же почтительно опасливо, как и других мушкетеров с пленными отверженцами. В городе сохранялась весьма неспокойная обстановка, то и дело происходили рукопашные стычки, кто-то нападал на отверженцев, кто-то их защищал, и все побаивались солдат. «Эй, Агнес!» Приблизившись, окликнул Анри. Агнес крутанулась, хватаясь за шпагу. «Судя по запаху пороховой гари, — сказала она, — ты опять отлынивал от работы, чтобы из пушек палить. Я к твоему запаху лучше придираться не стану, морща нос, доброжелательно ответил Анри и пристроился в ногу с Агнес, шедшей за арестантами. Должен же я был проверить, тем ли порохом мы заряжаем мушкеты, который в фальконет идет. Ну и как, порох другой, но может и должен быть одинаковым, сказал Анри. Артиллеристы согласны, осталось убедить капитана. А вы где этих бедолаг поймали? Под садом Ашалайли, сказала Агнес. Там в скале образовались естественные пещеры, в них и пряталась эта компания. Подземелья наполовину затоплены рекой, поэтому, думаю, туда до сих пор никто не заглядывал. Пока один из священников не заметил, как они туда-сюда ночами снуют. Драться пришлось, Агнес покачала головой. Да кого здесь бить? Посмотри на них, я даже не уверена, что они настоящие подземельщики, какой там ночные трудяги. Совсем не бойцы, не в пример тем, кого мы раньше ловили. Калеки да малолетки, двое вообще слепцы, и оружия ни у кого не было. Некоторое время молодые люди шли молча. Анри видел, Агнес отнюдь не по сердцу нынешние задания, превратившие мушкетеров в обыкновенных тюремщиков. Что за радость пугать отчаявшихся и несчастных отверженцев, тащившихся с опущенными головами, то и дело спотыкавшихся в ножных путах. Мы ведем их в бережок, там их заклеймят, помолчав, сказала Агнес. Поставит каждому на левую руку о, отверженец. Такова метка для участия в экспедиции, а вернуться в город они никогда больше не смогут. Зато смогут начать в Истаре новую жизнь, предположил Анри. Агнес с презрением покосилась на него. Ну что за наивность, там все монстрами кишит, сказала она. Когда все началось, кто мог бежать, тот сбежал, а кто не смог, погиб. С тех пор никто туда не вернулся, по крайней мере, не вышел обратно и не рассказал, как там сейчас. По-твоему, эти доходяги способны биться с чудищем вроде того, что я застрелила? Я не думаю, что мы их просто там бросим, неуверенно проговорил Анри. А планируется именно это, коротко ответила Агнес. В пути мы их используем как рабочую силу, и по пути обратно, наверное, а у границы прогоним назад в Истару и оставим на произвол судьбы. Может статься, такой станет и наша судьба, задумчиво проговорил Анри. Отнюдь, сказала Агнес гораздо убежденней, чем получалось у Анри. Мы-то можем сражаться. Я не верю, чтобы капитан Д'Артаньян вот так их бросила, особенно если монстры на плечах будут висеть. Решение будет принимать не единолично наш капитан. Они с Рашфор совместно командуют. А помнишь, что Доротея говорила про кардинала? Ее высокопреосвященство рада была бы всех отверженцев в море утопить. Не только опасных подземельщиков и ночных трудяг, всех. А Рашфор, правая рука кардинала. Кардинал не вполне отвечала за свои слова, возразил Анри. Доротея говорила, она всякую чушь бормотала и чуть с ног не валилась. Вообще-то, очень многие так считают. Агнес посмотрела на плетущихся арестантов. Признаться, я не очень задумывалась, пока мы не начали собирать вот этих. Что ж, они сами накликали, заявил Анри, либо их предки. В самом деле, спросила Агнес, Доротея, например, так не считает. А помнишь, как королева сказала, никто не в ответе за свихнувшегося предка. Ну, не знаю, сказал Анри, чувствуя себя весьма неуютно. Оно, просто вот так оно и есть. Мы тут все равно ничего поделать не можем. Кроме того, он огляделся по сторонам и ближе придвинулся к Агнес. Кроме того, незачем нам впутываться в дела отверженцев. Знаешь, просто на случай, если то, что видит в них Доротея, имеет какое-то отношение к нам. Симеон верно говорит, не высовываться, делать что велят. Агнес что-то буркнула, но не в знак согласия. Ускорив шаг, она поравнялась с последним из отверженцев. Анри вынужден был поспевать в припрыжку. Больше они не разговаривали до самого бережка, просто вошли вместе с отверженцами и другими мушкетерами в широко распахнутые ворота, а после, в длинный тоннель, что вел внутрь. Рашфор отсутствовала в кардинальском дворце. Во всяком случае, привратники не пожелали сказать мушкетеру, что их капитан пребывала внутри. Доротея обратилась в казарму поборников, расположенную в Звездной крепости, но и там ее приняли столь же неприветливо, а главное, ничего не сказали. И это невзирая на многократно повторенные заверения высокого начальства, что на время экспедиции вся ревность между подразделениями должна быть забыта. «Итак, остается лишь башня», — подумала Доротея. Юро хотел идти с ней туда, но Доротея его отговорила. В конце концов, ему было приказано сопровождать ее только за пределами крепости. Он неохотно забрал ее шпагу и ушел в мушкетерскую казарму, Доротея же отправилась к башне. Шла она замысловато петляя, то и дело останавливаясь приглядеться к чему-нибудь интересному, с художественной точки зрения или просто, неизвестно с какой. Ее просто отвлекало и задерживало буквально все подряд. Люди, животные, насекомые, виды, пейзажи. Перед самым закатом она все-таки достигла башни и поднялась по ступеням. Главные ворота оказались запертыми, поэтому она постучала в калитку, а пока длилось ожидание, изучала занятный лишайник, выросший на замковом камне арки. Наконец калитка открылась, и наружу выглянула матушка. Она так изумилась при виде Доротеи, что брови уползли наверх под самые волосы. Тюремщица даже качнулась вперед и назад, словно под порывом сильного ветра. «Ты», — сказала она, — «а где же стража, что арестовала тебя, и почему это ты в мушкетерской накидке?» «Начну со второго вопроса. Я теперь в некотором роде мушкетерка», — ответила Доротея. «Что же до первого, так я не под арестом и не назад в камеру иду. Я лишь хочу видеть капитана Рашфор, если она здесь». «Верно, капитан Туточки», — с некоторым сомнением ответила матушка. «Они за тобой посылали?» «Нет», — сказала Доротея. Из-за плеча матушки выглянул поборник. Доротея прежде не встречала его. Это был мрачноватого вида парень с соломенными волосами и румяным лицом. «Если у тебя записка для капитана, можешь отдать ее мне, мушкетерка», — хмыкнул он. «А потом ступай прочь. Таким, как ты, в башне не место». «Именно так я и думала, пока здесь гостила», — согласилась Доротея. «При том, что матушка утверждала, что моя камера из лучших была. Нет у меня записки для капитана Рашфор, зато есть вопрос. Не могли бы вы передать ей, что пришла Доротея Эмзель?» «Ты собираешься задавать вопросы Рашфор?» «Водила». И поборник протолкался вперед мимо матушки. Та вскинула было руку, чтобы остановить его, но передумала. Он был выше и тяжелее Доротея и явно обладал скверным нравом. Рука легла на рукоять шпаги, он уже начал ее извлекать, когда заметил, что Доротея безоружна. «Где твоя шпага?» «Я ее отослала с Юро», — сказала Доротея. «Вообще-то, я думаю, Рашфор мне не особо обрадуется, она всегда». Договорить не удалось. На последнем слове Доротее пришлось уворачиваться от удара мясистого кулака, нацеленного прямо в лицо. Поборник не ожидал от нее такого проворства и потерял равновесие. Доротея еще помогла ему пинком в бок, бросив противника на перила площадки. Столкновение вышло жестким. Ругаясь, он развернулся, как раз вовремя, чтобы Доротея крепко стиснула его нос. Пальцы у художницы были отменно закалены многими годами резьбы по дереву, гравировкой по меди и иными занятиями, требующими силы. Когда она крутанула зажатый нос туда и сюда, поборник волей-неволей повиновался ее руке, ища облегчения.